Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Чудное явление представляет в истории распространения христианской веры просветительница Грузии, святая равноапостольная Нина. Высокий жребий выпал на долю ее, как бы отзыв на благодатную почву души ее, подготовленную влиянием чистых существ, которыми окружена она была с детства, в годы своего первоначального воспитания. Жизнь святой Нины являет новый пример того, как важно и, можно сказать, всемогущественно значение воспитательного влияния на молодую душу. Оно, можно сказать, почти исключительно определяет участь всей дальнейшей судьбы человека. Если бы родители и воспитатели были достаточно проникнуты сознанием значения воспитательного влияния, то великий и спасительный страх поселился бы в душах их за ответственность, сопряженную с делом воспитания. Они отнеслись бы тогда со строжайшим вниманием к тому, к чему относятся обыкновенно вовсе необдуманно и с пагубной легкомысленностью. Ни среди детских балов и ни детских театров, ни среди роскошной обстановки и примера вечного светского рассеяния своих родителей была воспитана великая Нина, просветительница народов. Не окружал ее сонм учителей, большей частью односторонне развитых и вовсе не христианского направления, наполняющих ум и память детей разнообразными учебными предметами, не имеющими никакого отношения к воспитанию сердца детского. Нина была дочь истинно благочестивых родителей. Отец ее Завулон и мать Сосанна воспитывали дочь свою в страхе Божьем и в любви к Богу и к людям. Отчизною их был город Каластра, но когда Нине было 12 лет, то они переехали в Иерусалим, где Завулон пожелал посвятить себя пустынной жизни, а Сосанна пожелала, приняв благословение брата своего, поступить на служение нищим сестрам. Нина же была отдана на воспитание старице Саре Неофоре, бывшей также воспитательницей и матери Нины. В общении с этой благочестивой старицею, армянкой по происхождению, процвели роскошным цветом благодатные ростки, насаженные христианами родителями в сердце блаженного ребенка. Старица Неофора, основательно изучившая Святое Писание, могла многое знать и во многом удовлетворить благочестивую любознательность своей воспитанницы. Нину же, привыкшую слышать о Христе, жившуюся, так сказать, с образом Его в обществе родителей, всею мыслью и телом преданных Ему, в высшей степени занимала все, что она могла слышать о Христе. Таким образом, часто расспрашивала она Неофору о страданиях Христа, о распятии, о погребении, о воскресении Его. С верою и любовью изливала старица в душу дитяти все, чем преисполнена была собственная душа ее, и сообщала Нине разные сведения о Богочеловеке, о учении, учениках его и о различных странах, где они проходили, проповедуя Евангелие, и о своей родной стране Армении и Карталинии с городом Цхетом, где, по преданию, находился хитон Иисуса Христа. «А какой же народ живет в этих странах?» — расспрашивала Нина. «Народ тот живет во тьме язычества», — рассказывала старица. «Поклоняется он идолам и не знает ничего о Христе. не просветил его еще никто светом евангельского учения. «Как же можно жить без Христа?» — недоумевало сердце мудрого ребенка, наполненное уже святою пламенную любовью к Богу. И жалость к темным идолопоклонникам доводила Нину до истинного страдания. Она не могла помириться с мыслью, что есть люди, не знающие Христа. Нина пламенно молилась Божьей Матери, чтобы она исполнила ее заветное желание. И вот посетила ее во сне Матерь Божия и благословила ее крестом из виноградных лоз, сказав ей: «Прими этот крест, он будет тебе щитом и ограждением против всех видимых и невидимых врагов твоих. Силою его водрузишь в стране той знамя веры в Сына Моего». В другой раз увидела Нина во сне Спасителя, вручившего ей свиток со словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». С восторгом поспешила Нина объявить дяде своему, епископу Иерусалимскому, об этих снах и полученных ею повелениях. И действительно, Господь привел Нину совершить его. Вскоре по прибытии в Грузию Нины, чудным образом одиноко достигшей до города Мцхета, ей пришлось присутствовать при народном торжестве в честь одного из главных языческих богов именем Армаза. Следуя здесь за толпою, Нина дошла до того места, где на возвышении стоял идол, перед которым совершалось жертвоприношение. Царь Мириан, царица Нонна, воины и народ с благоговением поклонялись идолу. В высшей степени поражена была этим зрелищем, носящая в душе своей образ распятого Христа, Нина. Великую скорбью наполнилась душа ее при виде стольких заблуждающихся и не знавших истинного Бога несчастных людей. Пламенно молилась она, чтобы Господь просветил их, и как бы в отзыв на молитвенный вопль произошло чудное явление. Среди ясного дня вдруг засверкала молния, поднялась страшная буря. Прекращено было жертвоприношение, вся толпа спешила укрыться от грозы и рассеялась по домам своим. Покинутый идол сокрушился вдребезги, стены капища обрушились, сильным ветром снесено было все в пропасть горы, так что скоро не осталось ни горы, ни признаков от идольского капища. Святая же Нина, хранимая Богом, стояла невредимою в расселине скалы. Это случилось 6 августа, в день праздника Преображения Господня. После этого происшествия Нина направилась на восток. В скором времени она сделалась известной в окрестностях, потому что Бог осветил ее молитвы чудодейственную силою исцелять все болезни, приходящих к ней за советами, страдающих разными недугами людей. Слова ее и дивная жизнь сильно действовали на народ, и многие начали принимать веру в истинного Бога. Слух о чудной страннице дошел до царя. В это время сильно занемогла жена его, Нонна. Не получая никакой помощи от лечивших ее врачей, она обратилась к прославившейся исцелениями больных святой Нине. Именем Иисуса Христа исцелила ее Нина. Царица уверовала в силу учения Христова. Вскоре обратился к истинному Богу и царь Мириан. По совету Нины он послал просить царя Константина прислать епископа и священников для совершения таинства крещения над народом. Прибывшего в столицу епископа с иереями и диаконами царь и весь народ встретили с великим почетом и радостью. Началось совершение святого крещения. Приготовив крещальню у моста на реке Куре, там, где стоял дом первосвященника Елиоза, епископ совершил водоосвящение и крестил всю знать царскую. Место это до сих пор носит название купели вельмож. А несколько ниже купели вельмож два иерея и диаконы крестили в то же время весь народ, который принимал святое крещение так усердно и стремился к тому с такой поспешностью, что в исполнении таинственного обряда было немало замешательств. Таким образом, почти вся Картолиния приняла святое крещение, за исключением кавказских горцев, оставшихся во тьме язычества. Побуждаемая святым усердием, Нина продолжала проповедовать Евангелие. Она старалась распространять Слово Божие между горцами и, наконец, отправилась в Кахетию, находящуюся в другой части Грузии. Здесь поселилась она в ущелье Батбийском и обратила к познанию Бога множество народа. И после 33-летнего своего равноапостольного подвига мирно скончалась 14 января 335 года, на 67-м году от рождения. Молитвами святой равноапостольной Нины: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».